Когда я спустилась, стол уже накрыли для завтрака. Веселый шум, царивший в столовой, суета, обмен шутками и репликами. Все это казалось таким чужим, таким далеким, что мне захотелось развернуться и уйти. Но Моника, так не кстати глянувшая в мою сторону, проявила интерес. «Доброе утро, Анна!» Ее тон, бодрый, как и сияющее свежестью и благополучием лицо, показался солью, просыпавшейся на рану, и жгучим перцем стал вопрос. «А Рауль не вернулся?» От ответа меня избавило появление Давида и дружное восклицание радости, с каким встретили парня. Давид вышел из кухни, неся в каждой руке по большому плоскому блюду с омлетами, аппетитно золотистыми, со сливочным блеском на поверхности. Пока Давид зычным голосом призывал усаживаться за стол, пока все с грохотом, отодвигая тяжелые стулья, рассаживались, у меня появилось время успокоиться и мимикрировать под общую атмосферу. На лицо я нацепила выражение благополучия и беззаботности, на губах появилась доброжелательная улыбка, с которой я поблагодарила Нурию за протянутую мне тарелочку с порцией. Омлет получился восхитительным, но ела я без аппетита, словно жевала промокашку. Не участвуя в общем разговоре и даже не прислушиваясь, думала, как бы мне уехать, не тратя силы и время на объяснения и споры с Раулем. Я взглядом поискала за столом его сестру и не увидела. «А Лаура и Рауль где?» – словно прочитала мои мысли Сара. И все выжидающие посмотрели на меня, будто я знала ответ. Я, конечно, знала его наполовину, где, вернее, с кем находится Рауль, но озвучивать слух не собиралась. «Лаура, наверное, еще спит», – предположила я, – «а Рауль скоро приедет, думаю. У него все хорошо, не стоит беспокоиться». Но, видимо, перегнула палку с беззаботностью тона, потому что поймала на себе настороженный взгляд Давида. Парень ничего не сказал, отвернулся и положил в тарелку Нури поджаренный кусочек хлеба. Когда мы заканчивали завтрак, входная дверь отворилась, и на пороге появился Рауль. «О!» – закричала Моника. – «Значит, ключи, как мы и думали, у тебя?» «Какие ключи?» – не понял Рауль, проходя к столу и останавливаясь напротив подруги. «От машины Давида?» Выглядел он неважно, небритое лицо бледное, под глазами круги. Волосы неаккуратно топорщатся, но не потому, что Рауль их, как обычно, взъерошил с гелем, а словно забыл причесаться после пробуждения. Почувствовав мой взгляд и будто прочитав мысли, Рауль вытащил из кармана куртки левую руку и ею немного пригладил вихры. Помогло это, правда, мало. «А дома? Не можем найти, подумали, что ты их увез», – пояснила Моника. «Нет, зачем они мне?» – устало спросил Рауль, выкладывая на стол перед Давидом ключи от машины. «Странно», – громыхнул тот. «Мы тут сидим заперти, мне даже курить пришлось в окно». «А ты, как ни в чем не бывало, входишь и заявляешь, что ключи от дома не у тебя». «Два вопроса. Где они и как ты сюда вошел?» «Дверь не заперта», – пожал плечами Рауль. Скользнул голодным взглядом по столу, оценивая выставленное блюдо, и поднял глаза на меня. Но в момент, когда наши глаза встретились, вдруг отвел взгляд, будто сбежал. Словно чувствовал за собой вину и желал отодвинуть момент объяснения как можно дальше. Так сделал мой бывший муж. Я не стала пытать Рауля взглядом и уткнулась в свою тарелку. Наколов на вилку какой-то кусочек, сунула его в рот, проглотила, так и не разобрав, что мне попалось – омлет ли, ветчина или сыр. В это время Марк, сидевший ближе всех к двери, встал и подергал ручку. «Заперто!» – объявил он с таким видом, обводя взглядом собравшихся, будто сейчас продемонстрировал чудо вроде хождения по воде. «Ну, не знаю», – сказал Рауль, подцепляя пальцами с общего блюда ломтик ветчины. «Может, дверь легко открыть снаружи, а изнутри никак?» «Обычно бывает наоборот», – не сдавался Марк, и его глаза за очками заблестели в ожидании предположений и версий случившегося. Но его оборвала Моника. «Оставьте человека в покое. Главное, что Рауль вошел, а не остался снаружи. Не видите, какой он уставший, а ключи найдутся, куда денутся». «Рауль, завтракать будешь?» «Нет, потом. Мне бы в душ и немного отдохнуть». «Неужели Уракель не выспался?» – съехидничала я про себя. Подняв голову, вновь встретилась с ним взглядом, но на этот сама отвела глаза. «Ночка выдалась горячей», – сиронизировал Давид. «Даже не представляешь, насколько». Я, не удержавшись, громко хмыкнула и с невозмутимым видом принялась добивать какао. Но, к счастью, оглянулись на меня лишь Давид с Раулем. «Что там с Манелем?» «Давид сказал, что опять приступ», – тихо спросила Нурия. «Манеля пришлось госпитализировать», – вздохнул Рауль, – «к сожалению, насильно». «О, Боже!» – воскликнула Нурия с жадным любопытством, предвкушая интересные подробности. Но Рауль не оправдал ее ожиданий. «Потом расскажу, сейчас нет желания». «Рауль, хватит таскать куски, садись и нормально позавтракай», – воскликнула Моника, заметив, что он опять протянул руку к блюду с ветчиной. «Омлет будешь, я принесу тарелку». «Нет, не буду, Моника, спасибо, не беспокойся». «Пойду наверх. Анна, ты со мной?» «Зайди к Лауре», – сказала я, игнорируя вопрос. «Она просила разбудить ее, как только ты приедешь. Ей накануне стало плохо». «Что случилось?» – встревожился Рауль. И пока присутствующие объясняли ему ситуацию с Лаурой, я незаметно встала и поднялась в спальню. Все же разговора не избежать, даже обмена банальными фразами типа приветствий, оправданий, объяснений. Не зная, куда себя девать, чем занять, нервничая, открыла шкаф и принялась укладывать в сумку вещи. За этим занятием и застал меня Рауль. «Анна, что ты делаешь?» Я не увидела, почувствовала, что он встал за моей спиной, но проигнорировала его вопрос, продолжая доставать с полки одежду. «Ты заходил к Лауре?» Постучал, но она не ответила, вошел без приглашения и увидел, что она спит. Будить не стал, решил зайти позже. «Ей была нужна твоя помощь, пока ты ее... другим оказывал», с издевкой, намекая на Ракель, произнесла я. За спиной раздался тяжелый вздох. «Анна, оставь сумку в покое, никуда ты не уедешь». «Ты меня не пустишь?» — с медовой улыбочкой развернулась я. Рауль стоял, сутулив плечи и сунув руки в карманы куртки. «Ты не сможешь выйти, дом заперт, ключи потерялись, а в такие узкие окна даже тощая Лаура не пролезет». Он наклонился, подхватил мою сумку одной рукой и поставил ее на самую верхнюю полку. После чего прошел к кровати, вытащил из заднего кармана джинсов маленький сверток, положил его на тумбочку и сел. «Анна, давай поговорим спокойно, без истерик». «Я спокойна». «Когда ты видел меня в истерике?» Усмехнулась я, хотя внутри все сжалось в плотный комок от слов, в которых мне послышался вдруг другой смысл. Подумалось, что сейчас Рауль признается, что провел ночь с Ракель и возвращается к ней. Так уже было, было. Мне отчетливо вспомнилось, как мой бывший муж с похожим выражением на лице, усталости, досады и с ощущением собственной правоты сидел на кровати в нашей спальне и бросал слова камни, говоря, что полюбил другую, провел ночь у нее и уходит от меня. Я словно испытала дежавю, и на глаза навернулись слезы. Не хватало еще расплакаться. Только не это. Я гордо вскинула подбородок. «Я тебе звонил, чтобы объяснить, где я и зачем, но у тебя был отключен мобильный. Потом я не смог говорить, а когда увидел твои пропущенные звонки, не стал перезванивать, потому что в этот час ты уже спала». «С чего ты решил, что я спала? Я, может быть, тебя дожидалась?» «Мне очень жаль, что так вышло. Я не хотел уезжать, ничего не объяснив. Но мне пришлось уехать так срочно, что не осталось времени на разговор. Надеялся, Давид тебе объяснит». «Он мне объяснил. Это так благородно – поехать спасать свою бывшую девушку от ее больного брата. Как будто больше некому». «В этот раз действительно оказалось некому. У Манеля случился приступ, когда с ним осталась только Ракель. Она бы одна не справилась». «Говорю же, как благородно». Я вновь вернулась к шкафу, и дабы себя чем-то занять, но больше, чтобы спрятать выдававшие мои чувства глаза, принялась укладывать обратно вытащенную, но так и не уложенную в сумку одежду. «Только ты, единственный в мире спаситель, способен помочь бывшей девушке, а потом заодно ее и утешить. Даже не знаю, до чего мы сейчас так с тобой договоримся», – с досадой вздохнул Рауль. «Анна, я же говорил, что Ракель для меня прошлое». «Я задержался так, потому я знаю, почему ты задержался. Вот, сам смотри». Я схватила с тумбочки мобильный, нашла сообщение Ракель и сунула телефон Раулю прямо под нос. «Как ты это объяснишь?» Он, взяв из моих рук мобильный, просмотрел все сообщения Ракель. Брови его вначале сошлись в хмурую галочку над переносицей, потом взметнулись вверх, будто Рауль удивлялся. И вдруг он расхохотался. «Ай да Ракель!» – воскликнул он, поднимая на меня глаза от смеха посветлевшие. «Эта ведьма не перестает меня восхищать». «Ну так и восхищайся ею и дальше». Мне стало очень обидно, а я возвращаюсь в Москву. Здесь мне делать нечего. Рауль оборвал смех и прожег меня взглядом. «Почему ты веришь, Ракель? Не в первый, надо сказать, раз. И не веришь мне. Почему не веришь мне опять, хотя уже убедилась в том, что в тот раз, когда она меня оговорила, правду говорил я? Рауль, я не Ракель верю, а тому, о чем все шепчутся вокруг. Почему-то я то и дело натыкаюсь на обрывки разговоров твоих друзей о Ракель, будто она все еще с тобой. И от кого ты это услышала?» «Понятно, от Чави. А еще от кого?» «Неважно. Главное, так говорят. Даже твоя родная сестра пришла и сказала, что ты не можешь забыть Ракель». «Лаура такое сказала?» – воскликнул он. «Вот уж неправда, так неправда. Но тем не менее. Я поговорю с сестрой. А смысл?» «Выясню, какая мошка ее укусила». «Это не какая мошка укусила ее, а какая укусила, вернее, поцеловала тебя». «Не понял». «Это вот что?» С усмешкой, хоть больше всего мне хотелось плакать, ткнула я легонько пальцем в небольшое пятнышко на его шее, чуть ниже уха, но выше воротника куртки. Туда, куда любила целовать его я. Туда, куда любил он, чтобы целовали его. Отметина была слишком характерной, ни с какой другой не спутаешь. «Молодец, Ракель, просто фотографиями не ограничилась». Пометила территорию, передала мне привет. «О чем ты?» – машинально коснулся шеи Рауль. «О засосе. И не говори, что это тебя Манель поцеловал». «Целовать меня могла только ты. Разве?» – удивилась я. «С Ракель вы обошлись без поцелуев». «Чувствую, сейчас нам бесполезно разговаривать», – перебил Рауль резким тоном. «Когда остынешь, поговорим». «Я спокойна, но говорить с тобой потом мне вряд ли захочется». «Как хочешь. Я тоже меньше всего настроен спорить с тобой, оправдываться за то, чего не совершал, уговаривать. Я не в том настроении. Сейчас мечтаю только о горячем душе и об отдыхе. Но если потом у тебя появится желание спокойно общаться и, главное, слушать меня, поговорим». Я скептически хмыкнула, но добилась только того, что Рауль вдруг вспылил. «Знаешь, я уже сомневаюсь в том, что мы сможем как-нибудь это преодолеть. Твою ревность. С твоим недоверием и нежеланием меня слушать. Долго ли так протянем? Не уверен. Я тебя очень люблю, но каждый раз пробиваться через стену недоверия будет сложнее и сложнее. Ты веришь кому угодно, только не мне. Я сожалею, что у тебя в жизни случилась ситуация с изменой мужа, но моей вины в том нет, Анна. Я не твой бывший муж. Мне и правда сейчас не до споров». Он встал с кровати, сердито хмуря брови и избегая смотреть на меня. Рывком расстегнул молнию на куртке и затем осторожно вытащил из кармана правую руку. И я увидела, что она перебинтована, но... Мгновением раньше заметила, что светло-синие джинсы Рауля спереди заляпаны бурыми пятнами, похожими на высохшую кровь. «Что случилось?» Все колкие слова, которые я собиралась в горячке выпалить в ответ, застряли в горле. Я будто с разбега наткнулась на стену, не только остановилась, но и, получив хороший удар по лбу, опомнилась. Рауль повел плечами, стряхивая с них куртку, и после того, как ему удалось почти полностью избавиться от нее, аккуратно стянул рукав с забинтованной руки. Затем с теми же предосторожностями принялся снимать свитер. От растерянности, потому что совсем не ожидала увидеть Рауля раненым, я не бросилась помогать ему, а он меня не попросил о помощи. «Что с тобой?» – испуганно спросила я уже после того, как Рауль бросил свитер на кровать. Сейчас, когда он остался в футболке, я увидела, что рука перебинтована почти до середины предплечья. И, несмотря на плотную повязку, кое-где проступила кровь, порезался. Не давая больше никаких объяснений, Рауль прошел в ванную. Я чуть помедлила и отправилась следом. Он отвернул кран с водой, левой рукой наскоро умыл лицо и потянулся к полочке за зубной пастой. «Что?» – заметил он мое присутствие. «Что у вас там произошло?» «Если ты имеешь в виду меня и Ракель, то ничего. Ничего из того, что нарисовало твое воображение. Я не о Ракель, а о том, как ты порезался». Разбил стекло в серванте. «О, Господи!» – охнула я. «Сильно!» «Вдребезги. Отвечал Рауль мне будто из одолжения, коротко и сердито, но я не отставала. «Я имела в виду, сильно ли ты поранился?» «Какая разница?» – буркнул он. Но, перехватив мой испуганный взгляд, скользнувший по запачканным кровью джинсам, сказал уже более спокойным тоном. Порезал только руку. Я вошла в ванную, чтобы не маячить больше в дверях, и, прислонившись плечом к стене, вновь спросила о том, что случилось в доме Ракель. «Ты же не захотела меня выслушать», – напомнил Рауль, выдавливая на щетку зубную пасту. Я промолчала, он бросил на меня пару взглядов, видимо, под моим надзором почувствовал себя неуютно. «Как я принимаю душ, тоже будешь смотреть?» – усмехнулся он, закончив чистить зубы. «Тогда уж присоединяйся, в совместных водных процедурах есть что-то такое, эротическое, не находишь?» «У тебя сейчас плохо получается острить», – сказала я, подавая ему полотенце. «Это потому, что я умираю от усталости. Ложись спать». «А вдруг, пока я буду отдыхать, ты удерешь опять?» Вдруг хитро улыбнулся Рауль. «Нет уж, буду тебя стеречь». И я почувствовала, что меня отпускает. «Никуда я не убегу», — улыбнулась я в ответ. «Дом же заперт, а ключи потерялись, и мою сумку ты закинул на самую верхнюю полку». «И правильно сделал. Интересно, почему каждый раз доказывать тебе, что я не виноват, нужно в буквальном смысле кровью?» — ворчливо отозвался Рауль, присаживаясь на край ванны и беря меня за запястье. «Иди сюда». Он усадил меня к себе на колени, обняв так крепко, что я почти не могла вздохнуть, зарылся лицом в мои волосы и затих. «Эй!» – тихонько позвала я, когда Рауль просидел, не шевелясь, уткнувшись в мой затылок уже довольно долго. «Ты там что, уснул?» «М?» – тихо переспросил он, не меняя позы. «Спишь?» «М?» – ответил Рауль и только еще крепче обнял меня. «И что мне с тобой делать, если ты так уснешь? Сфотографировать и отправить снимок Ракель», – сонно пробормотал он, не ослабляя объятий. Но вдруг покачнулся и, чтобы удержать равновесие, разомкнул руки, выпуская меня. Я проворно вскочила на ноги, а Рауль вцепился в край ванны. И тут же, отдергивая правую руку, на которую неосторожно оперся, выругался. «О, Господи, Рауль!» – испуганно воскликнула я, увидев, что его лицо исказило гримаса. «Больно!» промычал он. Могла бы и не спрашивать. Присев перед ним на корточки, легонько коснулась пальцами его голого локтя. «Ничего, сейчас пройдет», – пробормотал Рауль, не меняя напряженной позы, чуть подавшись вперед корпусом, прижимая к себе раненую руку и поглаживая ее. Уткнувшись лбом в мой, он тихонько выдохнул и замер, словно ребенок, нашедший успокоение у материнской груди. «Сильно болит?» – встревоженно спросила я, заключая Рауля в кольцо объятий и смыкая пальцы в замок на его пояснице. «Уже проходит, не волнуйся». «Ты меня напугал». «Говорю же, ничего страшного». «Не только сейчас напугал, вообще». Под этим обобщением я имела в виду все, что произошло накануне вечером, ночью и уже этим утром. «Ничего себе отдых, да?» – тихо засмеялся Рауль. Его теплая ладонь легла мне на затылок, пальцы ласково перебрали волосы. Я, совсем как он недавно, вздохнула и еще крепче обняла его. Рауль поцеловал меня в лоб и легонько пошевелился, желая сесть ровно. Заглянув ему в лицо, наконец-то осознала, что он действительно сильно устал. «Иди отдыхать», – хотела сказать я, но Рауль меня опередил. Вчера вечером позвонила встревоженная Ракель и сказала, что Манель ведет себя странно. Выяснилось, что он уже несколько дней не принимал лекарства, заявил, что здоров и не нуждается в таблетках. Так уже было, когда Манель однажды сам отказался от терапии. Но в тот раз его удалось уговорить не поступать опрометчиво. Он даже сам согласился лечь в клинику и пройти курс терапии. Сейчас же Ракель, оставшись с братом одна на несколько дней, их родители на неделю отправились в путешествие, не смогла убедить Манеля в необходимости принимать лекарства. Более того, не сразу узнала о его забывчивости. Встревожилась лишь, когда Манель завел старую песню, у него на щеке вскочил прыщ, и парень решил, что это внедренный спецслужбами под кожу чип. Ракель позвонила мне с просьбой повлиять на брата и уговорить обратиться за медицинской помощью. Она была напугана. Торопливо рассказала, что болтала с подругой по телефону, когда в комнату зашел Манель и стал кричать, что сестра общается с агентами и хочет выдать местонахождение брата. Ракель пришлось торопливо закончить разговор, кое-как успокоив Манеля, она улучила момент и позвонила мне. «Почему она не позвонила в клинику доктору Манеля? Праздники, Анна. В это время многие разъезжаются на каникулы. Ракель позвонила мне, чтобы мы вместе отвезли Манеля на добровольных началах в дежурную службу. Я сорвался. Отсюда до дома Ракель 2 часа дороги. Мало ли что может за это время приключиться. И точно, когда я приехал, Ракель была напугана до полусмерти. Манель успел выкинуть в окно трубку радиотелефона и с угрозой заявил сестре, что если она еще раз свяжется со спецслужбами, то он и ее выкинет. «Могла бы вызвать врачей на дом», – проворчала я, но на какое-то мгновение испытала к Ракель сочувствие. «Не хотелось бы мне оказаться в квартире одной с одержимым навязчивыми идеями родственником. Не знаю, рассказал ли тебе Давид о случае, когда Манель чуть не выпрыгнул в окно?» «Да». Ракель боялась повторения той ситуации, поэтому и позвонила, надеясь, что со мной брат успокоится. «Как обычно, но...» Манель, увидев меня, разнервничался еще больше, отказываясь верить, что я его друг, а не подосланный агент. Мне с трудом удалось убедить беднягу в том, что я – это я и не собираюсь проводить с ним экспериментов и вообще не к нему пришел, а с Ракель поболтать. Но вдруг раздался звонок моего мобильного, и это вновь вывело Манеля из равновесия. Он стал кричать, чтобы я убирался вон. Пришлось отключить телефон, чтобы не нервировать друга случайными звонками. И опять все сначала – уговоры, заверения в том, что я не подосланный агент. В какой-то момент мне показалось, что Манель успокоился, но только я сделал к нему шаг, как он схватил стул, грохнул им об пол и закричал, чтобы я не приближался. Я спокойно сел на диван и стал разговаривать с Манелем так, как будто мы собрались с ним просто провести время за кофе. Стал пересказывать какие-то новости, спрашивать мнение по поводу новой песни, то есть говорить все те вещи, которые мы с ним обычно обсуждаем при встречах. Настороженность не прошла, но он уже не нервничал, как поначалу, взгляд его теплел. Я мысленно обрадовался. Да рано. У Ракель сдали нервы, и она, улизнув из комнаты, закрылась на кухне, чтобы вызвать бригаду врачей. Представляю, как оператор начал задавать ей вопросы, которые нервничающему человеку кажутся лишними, но помогают рассортировать обращения, возраст пациента, сколько времени он не принимает таблетки и так далее. Предполагаю, что Ракель, не выдержав, закричала, что сумасшедший брат угрожает расправиться с ней, и оператор, посчитав случай опасным, направил и бригаду медиков, и полицейский экипаж. Я об этом не знал, Манель успокоился и даже дал согласие поехать к врачу. Я немного подыграл ему, пообещав, что в больнице смогут вытащить чип. Манель только попросил не отвозить его в клинику, где он наблюдается, там его считают сумасшедшим. И почти успокоился после моих заверений, что мы едем в госпиталь, где работаю я. Там тоже есть психиатрическое отделение. Манель доверительно пожаловался, что чип, то есть прыщ на щеке, сильно беспокоит и попросил оценить размеры. Я подошел к Манелю, и в это время на пороге комнаты показались полицейские. Всего 1 секунда испортила все. Манель мгновенно пришел в ярость от страха. Закричал, что я один из них, схватил меня за горло. Рауль коснулся пальцами своей шеи как раз того места, где был отпечаток, похожий на засос. «То еще кино!» Ракель закричала, полицейские бросились к нам, а Манель, запаниковав, отшвырнул меня. В весовых категориях мы с ним находимся одинаковых, но в состоянии приступа силище у него прибавляется в разы. Конечно, Манель не специально толкнул меня на стеклянную дверцу, сервант просто оказался рядом. Замолчав, Рауль опустил взгляд на пораненную руку, осторожно разогнул и согнул, насколько позволяла повязка, пальцы, и грустно усмехнулся. Все произошло на глазах полицейских, и ничего другого нельзя было сделать, только взять Манеля силой и транспортировать его в госпиталь. Полицейские спросили, хочу ли я заявить на друга, господи, нет, конечно. Но все равно ситуация уже закончилась не так, как могла бы закончиться. И это мне причиняет боль, я не виню Ракель. Она очень сильно испугалась и сделала то, что подсказывал инстинкт самосохранения. Но как после такого у нее еще возникло желание невинно пошутить? В голове не укладывается. Тут уж мне не стоило забываться. Ситуация выбила меня из колеи. Потеряв бдительность, не учел способность Ракель ударить ножом в спину. Так же, как ты летом поверила ей, посчитав, что человек, которому спасли жизнь, не станет врать своему спасителю, так и я не подумал, что Ракель воспользуется ситуацией. Я не собирался задерживаться у нее после того, как мы вернулись на такси из больницы. Хотел уехать сразу, но засомневался, что не усну за рулем. Меня вело после бессонной ночи, кровопотери и анальгетиков. И я попросил Ракель приготовить мне чашку крепкого кофе. Пока она возилась на кухне, прилег на диван и сам не заметил, как уснул. Ракель, конечно, и не подумала меня разбудить. Вот так я и оказался в ее постели. Не знаю, сколько я проспал, но, похоже, не один час. Вскочил и помчался сюда. Стал звонить тебе, потом Давиду, Чави, Монике. Но то ли вы сговорились, то ли в этом доме пропала связь, но прозвониться было невозможно. «Да, не знала», – удивилась я. «Ночью мы пытались связаться с тобой, но ты не отвечал». «Сожалею, правда», – сказал он, глядя мне прямо в глаза. Взгляд у него был уставшим, глаза покрасневшими. Самое лучшее для него сейчас – выспаться. «Ладно, Рауль». Я коснулась ладонью его небритой щеки. «Принимай, как ты и хотел, душ и отдыхай». «Куда ты?» – схватил он меня за запястье, когда я развернулась, чтобы уйти. «Разве не ты жаловался на то, что устал и хочешь отдыхать?» «Я», – согласился Рауль. «Тогда в чем дело?» – улыбнулась я. Он разжал пальцы, освобождая мою руку, и с тревогой спросил. «Что ты собираешься делать, когда я усну?» «Не бойся, не сбегу», – засмеялась я. «Куда я денусь из запертого дома и...» «От тебя. Ты мне веришь хотя бы сейчас?» Вместо ответа я с улыбкой протянула ему руку и взяла его ладонь в свою. Знакомый путь, по которому я передвигалась шагами-поцелуями, кончики пальцев, ладонь, опять пальцы, каждый по отдельности. Длинные пальцы музыканта, приводившие меня в восхищение. Пальцы, которые знали наизусть все мои родинки, впадинки, изгибы. Как умело и уверенно обращался Рауль с гитарой, так в совершенстве овладел нотной азбукой моего тела, создавая каждый раз новые мелодии. С каким вдохновением писал он песни, с таким создавал музыку в моей душе, касаясь знакомых ему секретных точек, в разной последовательности не повторяясь. «Не уходи, пожалуйста, не уйду». «Теквера, я тебя люблю». Услышала ли я его слова, произнесенные на двух языках, или прочитала их во взгляде? Услышала в биении сердца, когда он прижал меня к груди? Почувствовала ли в поцелуях? Разгадала в прикосновениях к моему телу? Упругие теплые струи воды разбивались о плечи Рауля и разлетались мелкими брызгами, и лишь избранные капли застывали, переливаясь на бронзовой коже. Я стирала ладонями водный бисер, и на месте стертых капель тут же возникали новые. И так бесконечно. А пальцы Рауля уже перебирали мои мокрые волосы, целовали мое лицо, ласкали шею, спускались ниже по спине, возвращались к плечам. Брызги воды, брызги любви. «Мое, я тебя люблю», перекликалось с его «Тиамо». И пусть звучали признания по-разному, произносили мы их на одном языке – языке любви. Рауль уснул первым, а я еще долго лежала без сна, поглаживая его по голому плечу и легонько касаясь губами шершавого подбородка. Как мне хотелось, чтобы время остановилось, как это произошло вчера, когда я ожидала вестей от Рауля. Но нет. Оно будто решило наверстать упущенное и мчалось с тройной скоростью. Но почему так? Что за необъяснимый феномен? Когда я в разлуке с Раулем, время растягивается до вечности. Но стоит мне оказаться с ним рядом, оно непостижимым образом сжимается до мгновения. Уткнувшись носом Раулю во впадинку между ключицами, я уснула. И то ли недавний рассказ Лауры о ее странном сне отпечатался в моем подсознании, то ли в этом доме и впрямь была нехорошая энергетика, но я вновь увидела кошмар. Я брела по бесконечному коридору с прозрачными стеклами, за которыми ничего не виднелось. На мне было невесомое платье серого цвета с приталенным корсетом и многослойной юбкой, с каждым моим шагом осыпавшееся на прозрачный пол странными хлопьями. Когда я коснулась одной из оборок, и она от легкого прикосновения рассыпалась, с ужасом поняла, что платье сделано из пепла. От подобного открытия я замерла на месте, боясь пошевелиться. И пусть платье меня не согревало, от этого холода, выстудившего не только коридоры, но и внутренности, не могла бы спасти и шуба. Казалось, воздух, который я выдыхаю, сразу превращается в кристаллики. Но оно скрывало мою наготу. Чуть я задержалась на месте, и босые ноги пронзило болью от холода. Надо бежать. Ценой осыпающегося платья. Я не сразу заметила эти пятна, только когда наступила на что-то теплое, глянула под ноги и увидела, как по полу тянется цепочка красных брызг размерами с бусины. Оглянувшись, обнаружила оставленную за собой ту же кровавую цепочку. Кто-то раненый. Человек или зверь прошел здесь до меня. А может, он оставил мне такой знак? Пометил выход. И я побежала, стараясь не наступать на капли. А они увеличивались в размерах, превращаясь в маленькие лужицы, и я остановилась так резко, будто налетела на прозрачную стену. Тот, кто прошел передо мной, выводит меня из коридоров ценой собственной жизни. Я присела над одной из лужиц и занесла над ней ладонь с растопыренными пальцами, будто собираясь накрыть ее. От крови еще чувствовалось еле уловимое тепло. Чья-то остывающая жизнь. Вскочив на ноги, я побежала так быстро, как могла, иногда оскальзываясь на лужицах. Успею ли? Успею ли увидеть того, человека или зверя, кто выманивал у холода мою жизнь в обмен на тепло своей крови? Когда впереди мелькнул свет, не этот не живой, а теплый, льющийся снаружи, я увидела полупрозрачную фигуру. Тот, кого я увидела, стоял ко мне спиной, но я узнала его. «Рауль!» – беззвучно прошептала я, но он меня услышал и плавно повернулся. Солнечный свет, льющийся из проема, проходил через его призрачный образ без препятствий. Рауль молча посторонился, словно желая указать мне выход. «Нет!» – покачала я головой, в ужасе прижимая ладони к голой груди. «Я не уйду отсюда одна. Там, в другом мире, мне нечего делать без Рауля. Мир для меня живой, если там есть любимый». Но Рауль настойчиво указывал полупрозрачной рукой на выход. Он вел меня к нему, оставляя в качестве меток свою кровь, до тех пор, пока потерял ее всю и, обескровленный, сам стал частью прозрачного мира. «Уходи!» «Рауль!» – в ужасе закричала я. «Я здесь», – сказал он вдруг, не размыкая губ. Его голос, однако, звучал слишком бодро для призрака и прямо над ухом. «Рауль!» «Да тут я, тут!» Ощутив теплое прикосновение к щеке, я открыла глаза. Рауль, настоящий, а не приснившийся, лежал рядом и успокаивающе гладил меня по лицу. «Ты!» – шумно выдохнула я. «Ну что ты раскричалась? Куда я денусь?» «Мне приснился кошмар. Понял уже. Но что бы ты ни увидела, это был всего лишь сон. Какое счастье!» «Может, теперь уберешь когти?» – ворчливо попросил Рауль. «Они у тебя, похоже, острее, чем у булки». Я вопросительно вскинула брови, недоумевая, при чем тут наш кот, и с опозданием поняла, что вцепилась мертвой хваткой парню в руку, слава богу, не в раненую. «Прости». Смущенно пробормотала я, увидев, что на его коже остались глубокие впадинки от моих ногтей. «Ладно уж, видно, что-то тебе и впрямь страшное приснилось. Опять фабрика?» «Нет, нет». Рауль приподнялся на локте, потянулся к тумбочке и взял мобильный телефон. Глянув на экран, удивленно присвистнул. «Ого, обед мы с тобой, принцесса, проспали. Уже время полдника, а я еще даже не завтракал. И вчера остался без ужина. Как ты думаешь, долго я протяну на такой диете? Надеюсь, что нам оставили хоть что-нибудь из еды. А я очень надеюсь, что ключи нашлись, и мы наконец-то сможем выйти. Куда они денутся? А если не нашлись, позвоним хозяевам, чтобы нас открыли». «Рауль», – окликнула я его, – «давай уедем отсюда. Мне здесь не нравится. Компания твоих друзей очень милая, но мне хочется больше времени проводить с тобой. И этот дом...» Он почему-то наполняет меня беспокойством. «Хорошо», – после легкой заминки ответил Рауль. И, улыбнувшись, попросил: «Только вначале поедим, ладно? Но перед этим узнаем, как твоя сестра». «Господи!» – хлопнул себя по лбу Рауль. «Совсем забыл, что хотел к ней зайти. Мы торопливо оделись и уже собрались выходить, как в дверь постучали. На пороге стояла Лаура, и ее цветущий вид стал ответом на наше беспокойство. Более того, выглядела Лаура совершенно не так, как мы привыкли видеть ее. Спортивной модели свитер она сменила на короткое платье из тонкой шерсти с облегающим лифом и расклешенным подолом. Зная манеру Лауры одеваться, можно было бы предположить, что она наденет короткое платье только с узкими джинсами, как я видела, носили местные девушки, превращая элегантный стиль в спортивно-молодежный. Но она обулась в высокие сапоги прямо на голые ноги. Блестящие волосы нарочито небрежными волнами разбросаны по плечам. Глаза подведены черным карандашом, а ресницы, похоже, накрашены. Потому что они, и без туши длинные, сейчас казались накладными, как в театральном гриме. Яркий румянец на щеках, чуть подкрашенные губы, блеск в глазах. И от Лауры невозможно было отвести взгляд. «Ой!» – только и сказал Рауль, удивленно уставившись на сестру, которая картинно замерла на пороге в эффектной позе, опершись рукой о дверной косяк и изогнувшись в талии. «Ой!» – растерялась Лаура и выпрямилась. «Что это с тобой?» «Хм!» – пробормотал, приходя в себя Рауль. «А с тобой?» «Ты про платье?» «И про него тоже. Ну, вообще-то, про минувшую ночь. Что произошло?» «То же самое и у тебя, спрашиваю», – кивнула Лаура на перевязанную руку брата. «Не ракель ли тебя покусала?» «Я подожду вас в гостиной», – сказала я. «Пусть Лаура расскажет брату про обморок без меня». В ожидании Рауля с Лаурой я бегло просмотрела все книги на полках в надежде найти какую-нибудь информацию о доме, но безуспешно. Тут были старые романы, какие-то справочники, пара альбомов с репродукциями Дали и все. Может, что-то интересное обнаружится среди рекламных буклетов? Дом интриговал меня. Казалось, что хранит он немало секретов. Была бы я писательницей, а не переводчицей, уже непременно придумала бы какую-нибудь историю, произошедшую в этих стенах. Начала бы со звонка Савелия или нет. С того, что собрались друзья в старом доме на отдых. Или нет? Пожалуй, с услышанной во сне фразы дедушки про зеркала. Они и правда обманывают. Отражают то, чего нет. «Принцесса, о чем задумалась?» – окликнул меня Рауль. «Идем?» Когда Лаура ушла вперед, я спросила у него про ее самочувствие. «Говорит, что прекрасно», – пожал плечами Рауль. «А обморок? Возможно, духота сыграла злую шутку или...» У Лауры резко понизилось давление. «Если такое повторится, отправлю ее к врачу». Но не думаю, что она больна. Скорее всего, это был разовый случай. Я не стала расспрашивать Рауля подробнее. Ясно, что Лаура здорова. Тогда что же с ней было ночью? После обморока. Обед нам действительно оставили. Давид, царь и бог на кухне, любил, когда к его произведениям относились с должным уважением. Считал, что еда существует не только для утоления голода, но и для наслаждения, и ритуал приема пищи должен быть соответствующе обставлен. Поэтому нас ожидали не просто остатки еды в кастрюлях и сковородах, а с заботой разложенные по салатницам и тарелкам порции, украшенные зеленью и какими-то декоративными ягодами, заботливо накрытые пищевой пленкой. Но мы были так голодны, что вряд ли в полной мере оценили эстетическую сторону творений Давида. И как наше появление в столовой было встречено радостными возгласами, ироничными замечаниями по поводу долгого уединения, перемежавшимися попытками узнать, что случилось с Раулем, так и аппетит, с которым мы набросились на еду, тоже подвергся шуткам. Но мы были так заняты едой, что на реплики почти не реагировали. Из разговоров стало ясно, что ключи не нашлись, а позвонить хозяевам дома невозможно, так как в помещении пропала мобильная связь. Сразу всех возможных операторов. Рауль, услышав это, вытащил из кармана телефон, набрал какой-то номер, послушал и убрал мобильный. «Что, не веришь? Думаешь, мы тебе разыгрываем?» – проворчал Давид. «Рауль, точно не ты вчера увез ключи?» – спросила Моника. «Может, прихватил и выронил где-то?» «Моника, я их вообще не видел. И если бы ключи увез я, как объяснить то, что дом оказался заперт? Думаешь, я вышел, закрыл вас и уехал?» «А вдруг?» – усмехнулся Давид. «В качестве ответной шутки. И продолжаешь разыгрывать. Ведь обратно же вошел как-то». «Зачем мне так шутить?» – возмутился Рауль и даже опустил вилку с наколотым на нее кусочком мяса. «Сам ведь сказал, что не успокоишься, пока не отомстишь нам за привидение». «Давид, меня вчера разыграли покруче, чем вы со своими половниками и простынями», – с усмешкой ответил Рауль, то ли намекая на лишь нам известную шутку от Ракель. «О да, в мастерстве разыграть она приплюнула Давида. То ли на все события минувшей ночи». «Ключи нужно спрашивать у того, кто дом запирал». «В том-то и дело, что его никто не закрывал», – воскликнула Сара. «Когда Чави выходил курить, дверь еще была открыта. Спохватились только после ужина». «Ну», – развел руками Рауль. «Если это не ваш розыгрыш, тогда не знаю, разве что тут призраки водятся и двери запирают, и ключи прячут. В общем, или ключи сами обнаружатся в каком-нибудь неожиданном месте, или...» «Появится связь и будет возможность позвонить хозяину. Или мы сидим здесь оставшиеся дни и ждем, когда владелец дома приедет за платой. Благо, еды надолго хватит. Последний вариант, конечно, уже крайний. Но, думаю, до него дело не дойдет». «Не дойдет. Слишком поздно будет», – вдруг проговорила Лаура тихим, но весомым голосом, так что ее услышали все. Она стояла у входной двери ко всем спиной и, приподнявшись на цыпочках, потянувшись вверх, насколько позволял ее маленький рост, она попыталась достать рукой до чего-то на дверном стекле. При этом ее коротенькое платьице обнажило бедра почти до ягодиц. «Что ты хочешь этим сказать?» – недоброжелательным тоном осведомился Давид. Вид голых ног девушки, казалось, не произвел на него никакого впечатления. В отличие от Чави, который приковал к Лауре, а вернее ее бедрам, восхищенный взгляд и опомнился лишь когда Сара ревниво дернула его за рукав в рубашке. «А то и хочу сказать, что если мы отсюда не выберемся в самое ближайшее время, то тут и останемся. Навечно», – обернувшись самым что ни на есть серьезным тоном, ответила Лаура. «Зря вчера врача не вызвали. Похоже, упав, ты серьезно тюкнулась головой», – вздохнул Давид. «Я решила, что Лаура по привычке сейчас огрызнется, но она вдруг ласково улыбнулась и медовым голоском пропела. «Давид, дорогой, да ради того, чтобы вновь оказаться в твоих объятиях, я бы еще не раз так тюкнулась». Реакция на подобное заявление была вполне логичной. Нурия стрельнула в Лауру настороженным и одновременно злым взглядом. Давид выронил из рук пачку сигарет, а Рауль, который в этот момент поднес стакан к губам, поперхнулся водой. «Я же подумала, что Лаура начала новую войну. Только теперь не против Давида, а за него. И, похоже, соглашаясь на приглашение брата, она на что-то рассчитывала. А как еще объяснить, что среди ее вещей оказалось платье? Не самая подходящая одежда для полевых условий».